Эвклидова и неэвклидова свобода. Мы иногда недостаточно понимаем, что живем не только во времени, но в вечности. И некоторые привычки, некоторые ориентации, верные во времени, не верны при касаниях вечности. Свобода во времени – выбор. Свобода в вечности – любовь. Августин различал свободу выбора Бога и свободу в Боге. Первое не требует разъяснений, но как понять второе? Был ли свободен Адам, выбирая Еву? На первый взгляд – нет. Но Адам жил в раю, то есть в Боге, и со всей полнотой бытия желал того, чего желал в нем Бог. Рабом он себя при этом не чувствовал, хотя в известном смысле был рабом Божьим. Если Бог внутри, а не только вовне, верность и послушание ему есть верность и послушание самому себе, глубочайшему себе, внутреннейшему, в себе самом, то есть величайшая внутренняя свобода. Выходит, оксюморон, рабство есть свобода. Но разве не так в любви? Смелый рай в шалаше, хотя какой в шалаше выбор? И сегодня, и завтра, и послезавтра. Только Джульетта. И все-таки Ромео в шалаше свободнее владыки гарема. Выбор иногда необходим. И эта необходимость – прямая противоположность свободы. Гамлет целые 5 актов не может вырваться из ситуации выбора. Князь Мышкин гибнет от того, что его заставляют выбирать между Настасьей Филипповной и Аглаей. Ставрогин в конце романа имеет выбор между добровольным пожизненным заключением в швейцарском ущелье и добровольной смертной казнью через повешение. Но у него нет ни капли внутренней свободы, а без внутренней свободы все равно, что без воздуха. В полноте желаний, в полноте бытия часто нет никакого выбора. Ромео раз и навсегда выбрал Джульетту и не хочет вырваться из сладостного плена. Любящий ликует в рабстве. И это ликование так велико, что прекращение его хуже смерти. Влюбленные иногда даже кончают с собой, чтобы никогда в их век не кончилось ликование чувства. Точка пули, и праздник застывает в памяти, и нет перехода к будням. Своего рода изуверство любви, но такое же пламенное, как религиозное изуверство. И в каждом из них есть капля истины, истинной метафоры, ставшей ложью, когда она реализована, когда минутное подобие вечного духовного огня стало идолом и ему, а не Богу, приносится жертва. Можно быть влюбленным в полноту бытия, как в женщину, и кончить с собой, как Кириллов, попыткой доказать вечности силу своей любви. Почти как тот корнет, застрелившийся на пороге Анны Ахматовой. И можно пережить любовь к женщине так, как пустынники переживали Бога, как неверная жена Камю, ночную пустыню, как Даниил Андреев, ночь на берегу Нерусы, 29 июля 1931 года. Все приходящее — только подобие, и все они истинны, если не заслоняют вечности. «Я слышал», — писал Андреев, — «как Неруса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Торжественно и бесшумно в поток струившийся сквозь меня влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня, и все, что я мог помыслить или вообразить, схватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди, народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой. Действительно, все было во мне той ночью, и я был во всем. Я лежал с закрытыми глазами, и прекрасные, совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звезды, большие, цветущие, тоже плыли, со всей мировой рекой, как белые водяные лилии. Хотя солнце не виднелось, было так, словно и оно тоже текло где-то вблизи от моего кругозора, но не его сиянием, а светом иным, никогда мною не виденным, пронизано было все это. Все, плывшее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью. Пытаясь выразить словами переживания, подобное этому, видишь отчетливее, чем когда бы то ни было, нищету языка. «Роза мира», книга вторая, глава вторая. Никакой возможности выбора в этом состоянии нет. Выбор сделан и не нами. Выбор совершен тем огромным, не имеющим имени, которое веет повсюду и вдруг полностью уместилось в нашей груди. Внутренняя суть свободы — это чувство связи с источником бытия, до полного тождества со своим источником. В этом своем максимуме свобода умирает и тут же воскресает, в добровольном отказе от своевольного выбора. Если и мелькает обособленная воля, то тут же уступает место высшей. Да будет воля твоя, а не моя. Возвращение к свободе обособленной воли есть знак потери блаженства, падение в царство необходимости, изгнание из рая. Возможность выбора — это свобода в царстве необходимости. Выбор может вывести из ада. Восстановление свободы выбора — начало спасения Раскольникова. Но в раю полнобытия все, что можно выбрать, уже не рай, потеря рая, дорога в ад. Ставрогину даны мгновения на грани полнобытия, но погрузиться в полнобытие принц Гарри не хочет. Он слишком хорошо усвоил, что свобода выбора — знак благородства, отличие вольной души от рабской, сильной от слабой, неспособной вынести бремя выбора, передающей это бремя вождю, духовнику, великому инквизитору. Он слишком твердо встал на путь выбора и не способен сойти с него, когда пришел к цели, к свободе по ту сторону выбора. Он отказывается от Джульетты и флиртует с кормилицей. Возможность выбора, хотя бы самого низкого, презренного, грязного, стоит для него выше свободы в Боге. Ставрогинские безобразия, нарушения всякой иерархии, этической, эстетической, социальной, только метафоры бунта против духовной иерархии. Свободный от общества, культуры, традиции, он остается рабом, рабом эвклидовского ума, для которого нет высшего принципа, чем он сам, чем его свобода сравнивать, оценивать и выбирать. И хотя он способен волей остановить любую прихоть, любой каприз, право на каприз остается его королевской привилегией, более драгоценной, чем вечное блаженство, и он утверждал это право, отвергая Бога и свободно, как ему кажется, выбирая грязь и грех. Не замечая своей захваченности грязью и грехом, своего рабства грязи и греху, своим привычкам избалованного Борчука. Подлинно свободный человек глядит на свои прихоти как бы Божьим взглядом. Точка, с которой созерцаются прихоти, не может быть найдена в самих прихотях, чувственных или идейных. Точка господства только в глубине, в лично-сверхличном. На языке нашей культуры в Боге. Когда теряется иерархия высокого и низкого, глубокого и мелкого, рушится свобода. Это можно показать в истории. Политическую свободу создали средневековые европейцы, сознававшие себя рабами божьими. Политическую свободу разрушили фанатики равенства. Там, где до конца разрушена иерархия, прежде всего духовная, рушится и свобода. И наоборот, если совершенно подавляется, изничтожается свобода личности, свобода решительна во всех сферах, не только в политике, свобода духовная, эстетическая, культурная, система становится хрупкой, ломкой и быстро гибнет, как погибло царство Цинь-Ши-Хуанди. Эвклидовский разум не может постичь, что все ценности, в том числе ценность свободы, укоренены в некой непостижимой сверхценности, невыразимой словом, недоступной уму, но ощутимой глубиной духа, укоренены в Царствии Божьем, которое внутри нас. Расчленение глубины, чрезмерный анализ, рефлексия создают тени. Свет и тени иерархически неравноценны, не стоят на одном уровне. Попытка отбросить иерархию, подняться над светом и тьмой, делает человека рабом тьмы, раскалывает душу на легион бесов. Митю Карамазова ужасает, что в нем есть воля к тьме, красоте Содома. При всей своей философской неразвитости он понимает, что выбор Содома есть порабощенный выбор, а потому в какой-то момент от какого-то толчка он может спастись, найти силу сделать истинно свободный выбор. Залог спасения Мити в том, что Содом никогда не стоит для него на одном уровне с Мадонной, и здесь же залог гибели Ставрогина. Ему чудится точка выбора над Мадонной и Содомом, то есть над Богом. Ему чудится Бог, над которым стоит человеческая свобода, а это обман или самообман. Это прельщение, иллюзия. Можно слиться с целым, но нельзя стать выше целого, так же, как нельзя стать нулее нуля. Причастность к целому, слитность с целым, с причиной самого себя — это и есть свобода и любовь, и господство глубинного, внутренне бесконечного над внешним и конечным. Глубочайшая свобода вся в Боге и Божья. Она дает бесстрашие Мышкину и Хромоножке. «Не боюсь твоего ножа». Она не сама по себе. Это полнота жизни, неотделимая от любви, неотделимая от иерархии внутреннего и внешнего, света и тьмы, любви к свету, а не к тьме, неотделимая от воли Божьей, целостной, а не демонической, отколовшейся и расколотой. Если свободное сознание выбирает то, что расколото, оно само себя раскалывает, иссушает источник внутреннего света, любви и свой собственный источник. Оно попадает в царство внешнего, где все определено извне, в царство мнимой свободы нажать на спусковой крючок пистолета, направленного в сердце. Ибо все, кроме высочайшего и глубочайшего, детерминировано. И свобода выбора при параличе глубинного уровня — только соблазн минутного ощущения свободы. На свете только Бог свободен, и потому лишь свет стоит. Зинаида Миркина. Но Бог неотделим от твари, и в Боге тварь свободна. Царствие, которое внутри нас, есть свет и толкает любить свет, и пробиваться к свету сквозь тьму, и прокладывать путь к большему свету из полусвета, в котором мы живем. Верующий — раб Божий, но Бог — это свобода, и Он отпускает на волю Своих рабов, дарит их вместо мнимой свободы, отданной Ему, Своей царской свободой. Я рассуждаю здесь в терминах культуры, вскормившей Достоевского. В терминах буддизма, даосизма я мог бы рассуждать иначе, но в данном контексте не считаю это нужным. Выбор путей к свету — безгранично широкая область, в которой проходит большая часть человеческой жизни. Но Ставрогин из этой сферы вышел, он ищет Абсолюта и должен быть оценен и осужден с уровня Абсолюта. Импульс из глубины требует выбирать пути. Постоянно искать новые пути, но не цель — свет. Свобода выбора тьмы непременно ведет к пошлости. «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и Господа, и дьявола хочу прославить я». Валерий Брюсов. Герой Достоевского, выбравший тьму, непременно окунается в пошлость, в безобразие, и невыразимое страдание толкает его либо к преображению, либо к веревке. Полнота жизни не выбирает, любить или не любить свет. Истинная свобода — это воля любви, вырвавшаяся на простор. Это воля, творящая иерархию, создающая из хаоса космос. Крах Ставрогина — это крах эвклидовского разума, крах попытки утвердить человеческий разум как меру всех вещей. Святыня жизни, недоступная анализу, реально только как целое. Расколотая на части, она в любом из своих осколков, в любой ценности, отделенной от сверхценности, есть иллюзия и соблазн. Свобода — простор для высшего, следовательно, узда для того, что ниже. Бесконечный простор для того, что бесконечно по своей природе, и иерархия, в которой конечное получает свое конечное место. Свобода от источника свободы, от источника бесконечной жизни есть свобода веток от ствола и корня. Зинаида Миркина. Свобода от жизни, выбор смерти. Это противоречие в терминах, иллюзия, созданная рассудком, потерявшим свою почву в духе. Достоевский не доказал этого последовательным философским рассуждением, но он это показал в судьбе своих героев. Свобода, ставшая идолом, также ведет к преступлению и саморазрушению, как слепые страсти Познышевых. Похоть плоти, похоть власти и похоть ума равно враждебны духу. Расколотость духа и власть прихоти, власть помыслов замутняют самый источник жизни. Переплетаясь друг с другом, три похоти становятся путем к смерти. Это не только трагедия Ставрогина. Это трагедия массовой культуры, внутренний хаос, который извергается наружу в массовых истериках. В романе Достоевского, как в лабораторном эксперименте, видно, как начинаются духовные эпидемии, как садизм, сплетаясь с одержимостью идеей, перестает быть частным делом маркиза де Сада или маршала де Реца, становится чертой массового движения. Погромы и государственной политики, опричнина, сталинщина, гитлеризм. Рассеивается череда веков, и сквозь нее незыблемо проступает сон смешного человека. И то, что мы чувствуем, погружаясь в косые лучи заходящего солнца, можно вместить вопрос, что реальнее, что ближе к сущности бытия, этот сон или то, что принято называть исторической реальностью. Когда б мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальностью взгляда, то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сошел с лица. Когда б в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы б совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов. Вот-вот, сейчас. Но нам до откровения недостает последнего мгновенья, и громоздится череда веков. Зинаида Миркина.